Глава 66. В Центральном парке гуляли двое мужчин, плотно укутанные по причине низкой температуры и ледяного ветра. Прогноз погоды обещал снежную бурю, которая парализует весь Нью-Йорк. «Вы все запороли», — начал Дитер Клаут. «Непредвиденные обстоятельства, сэр», — натянуто ответил Галлен Маркет. «Вам платят много, очень много, чтобы вы их предвидели и выполняли поставленные задачи. Уверяю вас, мне и моим людям просто не повезло. Хотя мы предприняли все меры предосторожности». «Значит, не все». Маркет чувствовал себя как человек на катапультируемом кресле без парашюта. Но нужно было приступать к отчету и не подслащивать пилюлю, которую его шеф глотал с таким трудом. «Я уверен в том, что Апсара ничего не знает. Когда она поняла, что ее собираются изнасиловать двое подонков, она не заговорила. Сильный характер. В таких обстоятельствах любая женщина сдалась бы. Но не дочь высшего неизвестного. Я уверяю вас, что ваши ощущения меня не волнуют. Мне нужны только факты. Марк Водуа тоже цел. Работа была выполнена хорошо, но вокруг рыскали МИ-6. Объект был госпитализирован в одной из заведений, где ухаживают за британскими агентами. И вы их не вычислили. Вы сдаете позиции, Маркет». Высокий брюнет казался безучастным. По-видимому, это была его последняя миссия, и он уже не надеялся насладиться спокойной пенсией в деревне. «Марка Водуа выписали из больницы. Сейчас он отдыхает в своем особняке в Бомбее вместе со своей любовницей и дружком-журналистом. Служба личной охраны и скромный надзор британцев. Начать там новую операцию было бы неосторожным. А ваша индианка...» Убедившись в том, что полностью выполнил приказ, она покинула страну сразу после того, как отравила воду. Ее отчет предельно категоричен, он не высший неизвестный, и у него нет ни малейшего понятия о том, где скрываются уцелевшие члены братства. Благодаря нашей спецоперации у святого Джона не было времени поговорить со своим сыном. Следуя инструкциям, Ирина избавилась от этого бесполезного человека. «Попыталась избавиться», — поправил Клауд. «Он, камбоджийка и Брюс в полном недоумении. К тому же они умирают от страха, оказавшись неэффективными и выбыв из игры». «Милый оптимизм. Это реализм, сэр. Они поняли, что рисковали своей шкурой, и что им это оказалось не под силу. Я провалил дело, согласен. Но ваше предупреждение поставит их на место. И если вы желаете продолжить процесс ликвидации, я не подведу вас во второй раз». «Я подумаю об этом. Продолжайте следить за троицей». Двое мужчин разошлись. Обойтись без такого профи, как Маркет, было бы очень сложно. И потом он совсем неплохо защищал свои интересы. У него были весомые аргументы. И в случае необходимости этот настырный парень захочет взять реванш. Если только Марк, богатенький папин сыночек, не примет решение окончательно выбыть из игры. Раз он не связан с последними высшими неизвестными, какой смысл идти по этому безвыходному пути, где его ждут только преступления? Что хотел знать наследник империи, помимо личности убийцы своего отца? Дитер Клаут мог ему предоставить такую информацию. Узнав то, что ему нужно, этот юный честолюбец успокоится. Марк занимал удобное заднее кресло в машине скорой помощи. Он уже хорошо мог двигать руками с ногами, пока были проблемы. «Ты удачно прошел все обследования», — сообщил ему Брюс. «Даже твой мозг в порядке после всего этого. Нужно сказать, что, учитывая то, что его у тебя нет, ты сильно не рисковал. К счастью, есть я, чтобы думать. Твоя крошка уже заждалась тебя. Должен заметить, что камбоджийки не сахар. Моя нетерпеливая и твоя не лучше». Марк пошевелил пальцами. «Иногда здорово было чувствовать, что ты жив. Ты нашел Ирину?» «Дорога перекрыта. Наш приятель Джордж занимается этим. Если у нее есть хоть пару граммов разума, она уже умыла руки». Машина скорой помощи припарковалась во дворе особняка, подбежала Апсара. «Я поднимаюсь», — заявил Марк. «Это не обязательно», — заметил Брюс. «Ты хочешь, чтобы она увидела жалкого старика?» Опираясь на плечо шотландца, Марку удалось подняться. Камбоджийка бросилась ему на шею. Это было похоже на поцелуй Родена. Примечание. Известная работа французского скульптора Огюста Родена. 1840-1917 годы. Конец примечания. «Тебе больно?» «Просто устал. Массаж снимет усталость. У тебя были сложные дни, нужно хорошо поесть. Брюс навострил уши. Лангусты, рыбный паштет, курица, карри, овощи в хрустящем тесте. Марк нежно провел губами по лбу Апсары. «Знаешь, я уже думал, что для меня все кончено».